Глава 46. Гай. Не пойму, что за херня происходит. Время 10 часов, а Кати нет дома, и трубку она не берет. Не могла же она куда-то пойти, не сказать мне об этом. Просил же, сколько раз просил хотя бы предупредить, если у нее появятся планы без меня. Но нет. Хотя отчего-то внутри грызет сомнение. Нет, она бы молча не ушла. Что-то случилось. Снова набираю, и опять гудки. Просыпается паника и страх. Фантазия тут же подкидывает самые мерзкие и отвратительные картинки, а руки сжимаются в кулаки. Собираюсь и, не думая, еду к ней на квартиру. Где-то же она должна быть. Паркуюсь, абы как, и почти бегом лечу на нужный этаж. Стучу, звоню, снова набираю я номер на мобильном, но в ответ тишина. Час, два, я обзвонил всех общих знакомых, меряя шагами лестничную площадку. Обзвонил ее клиентов, кого знала лично или хотя бы был знаком через кого-то. Тишина. Твою мать! Может ли сердце остановиться из-за страха за человека? Может ли парализовать из-за паники? Сижу в машине и уже докуриваю очередную пачку сигарет, когда на мобильном, наконец-то, высвечивается ее фото. Подскакиваю, как ужаленный, и практически ору в трубку. «Где ты?» В ответ тишина и всхлип. «Кати, детка!» «Как ты мог, Макс?» Тихая и сдавленная. Сразу понятно по голосу, что она плачет. «О чем ты, Кати? Где ты? Скажи, я приеду и заберу тебя!» «Не надо приезжать. Я не хочу тебя видеть!» Нарочито спокойным голосом отвечают мне, а внутри все разрывается. «Что произошло?» Выдыхаю, абсолютно не понимая, что происходит. Еще днем все было просто замечательно. Мы смеялись, шутили, строили планы на вечер. Мы, черт побери, собирались смотреть ремонт в нашем новом доме. В нашем доме, не в моем, а в нашем. И что произошло за то время с последнего разговора? «Я знаю, что ты был у Кристины», — звучит словно гром среди ясного неба. Клянусь, ударь меня в этот момент молния, я не был бы так ошарашен, как после слов Кати. «Что?» — переспрашиваю и морщусь, как от удара, от очередного ее всхлипа. «Я видела фото, Макс». «Чушь!» «Бред!» — выпаливаю, поглядывая на темные окна ее бывшей квартиры. «Кати, детка, я клянусь тебе, что не был ни с кем, пока жил с тобой. Какие фото? О чем ты вообще?» «Не надо отпираться!» — вскрикивает и шмыгает носом девушка. Голос дрожит, то и дело сорвется в истерику. «Не надо, хватит!» «Я не отпираюсь!» «Ты сидел с ней в баре в отеле загородного клуба, Макс!» — рычит на меня собеседница. А у меня внутри все стремительно покрывается ледяной коркой. Вот же стерва Кристина. Тварь. Редкостная сука разыграла все как по нотам. Мне выдала порцию снимков ее и Ромки, а сама... Пришибу. Найду и пришибу, скотину. Так. Потираю переносицу, пытаясь успокоить нервную дробь сердца. По тонкой, мать ее, грани пошли. Успокойся, слышишь? Эти фотографии, Кати, это не то. Ты был с ней в номере! В том же! Тварь, ты такая, Гаевский, в номере, что мы сняли в вечер приема! Кричит в трубку Кати на разрыв связок просто. А меня как будто по голове шарахнули. Какой, сука, номер? Кати, не верю. Не верю, что она поверила каким-то сраным фотографиям, а не мне. Неужели так сложно верить мне? Там есть даты, Макс. Ты божился, что я у тебя одна. Но так оно и есть! «Ты слышишь меня?» — кричу в трубку. А изнутри разрывает обида. «Сука! Сколько я делал и делаю, и все равно я остался дерьмом, и все равно она мне не поверила. Ни разу, я ни разу за то время, что мы вместе, не изменил тебе. Даже когда мы были просто друзьями, у меня никого не было, Кати. Но ведь проще поверить кому-то, правда, чем услышать и поверить мне». Несмотря на то, что я делал, ты все равно предпочла поверить чужому человеку, а не мне. Повторяю это треклятое «поверить» снова и снова, потому что просто не укладывается в голове совершенно. Как бы там ни было, я и на мгновение не усомнился в ней, а в ответ получаю удар под дых. «Потому что...» — всхлипы в трубке злят еще больше, срывая последние цепи на моем самообладании. «Почему?» — рычу, сильнее сжимая мобильный. «Потому что ты всегда так жил!» — выпаливает мне свою правду девушка. А я даже не представляю, бывает ли еще больнее, чем есть оно сейчас. «Люди не меняются, Макс». «Если любят, меняются, Кати». Не дожидаясь ответа, сбрасываю вызов. Обидно, сука, и больно. Никогда не думал, что сердце умеет болеть так. Но его разрывает. На автомате набираю номер друга и бросаю машину на соседней стоянке. Упьюсь в хлам, нажрусь до потери памяти.